Жалюзи были опущены. Огоньки свечей на полу подрагивали. Предметы отбрасывали странные тени. Я лежала, чувствуя дыхание Дэна, его руку на своей груди, и пыталась отгадать, сколько прошло времени. Мне казалось, сутки, не меньше. Время относительно. Если ты в объятиях любимого, оно проходит слишком быстро. А если жаришься на сковородке, длится бесконечно. Я прислушивалась к его дыханию, спокойному, ровному, и решила, что он уснул. Приподнялась, осторожно сняв его руку. Тут же раздался смешок за спиной. «Куда собралась?» «Хочу выпить воды». Он сел в кровати, обнял меня и прижал к груди. Губы его касались моего уха. «Торопишься уйти?» «Нет». «А тебе не хочется остаться? Навсегда?» «Ты обещал». С трудом сдерживаясь, прошептала я, пытаясь справиться со слезами. Но они катились из глаз, и дышать становилось все труднее. Глупая бабья жалость к себе, к своему истерзанному телу. Нельзя раскисать сейчас, иначе выходит, что все было впустую. Просто не думать. Тело — всего лишь одежда. Ее можно снять, бросить, выстирать, наконец. А жизнь — иллюзия. Только сон. Сейчас один на двоих. А потом я проснусь, и Дэна не окажется рядом. «Я бы забыл все, что было раньше», — зашептал он. «Я бы мог тебя простить. Но ты — чертова кукла». Он внезапно замолчал, глубоко вздохнул и сказал мне в ухо. «Я подожду. Я терпеливый». Он легко поднялся и теперь стоял в трех шагах от меня. «Ты можешь идти. Вижу, как тебе не имется. Тебе же любимого спасать надо. Это так благородно». Он подхватил халат, лежавший на полу, оделся и стал двигать одну из свечей ногой взад-вперед. «А чего сразу девчонку папаша не сдала? Догадываешься, что тебя разводят? Но помощи у меня, конечно, не попросишь. А зря. Я бы охотно помог». «Значит так», — отрезал он, — «пока ты носишься по городу, выясняя, кто и с какой целью тебе мозги пудрит, девчонка побудет у меня». Я вскинула голову, а он усмехнулся. «Это гарантия, что ты вдруг не сорвешься в бега. Надоело мне за тобой гоняться и волком выть по ночам. Кстати, это разумно во всех отношениях. Виссариону не придется рисковать. И до девки здесь никто не доберется. А там, может, в твоих мозгах малость прояснится, и ты поймешь, что я тебе совсем не враг. Сдадим девицу папаше, и твой парень сможет наслаждаться жизнью. Но без тебя. Ко мне сама ее приведешь. Нет? Пеняй на себя». Он направился в ванную, открыл дверь и тогда сказал: «Бонус за старательность. Стас год назад занял место твоего дружка Ника. Он человек Матвеева, который был в твоем расстрельном списке. Пока Ник здравствовал, ничем особо себя не проявлял. А вот когда вакансия освободилась...» Дэн скрылся в ванной, а я принялась торопливо одеваться, очень надеясь покинуть комнату до того, как он вернется. Милейшие псы лежали в коридоре возле двери в спальню. Завидев меня, поднялись и теперь поглядывали, склонив голову на бок. Один — зеркальное отражение другого. «Как дела, людоеды?» — сказала я. Из смежной комнаты тут же появился Макс. «На свободу с чистой совестью», — заметил весело, цыкнул на собак и кивнул мне. «Идем, провожу». «Чего ж в тебе такого особенного, что у него каждый раз крышу сносит?» — сказал с ухмылкой, а я двинула ему кулаком в лицо. «Извини, долго сдерживалась». Собачки рванули вперед, а я прижалась к стене. Оскаленные морды маячили возле моей физиономии. «Спокойно», — придержал их Макс. «Псы замерли. Одна из тварей устроила лапы на моей груди». «Постой так немного», — сказал мне Макс, — «пока кровь не остановится». Зажал нос ладонью и запрокинул голову. Дверь спальни открылась, и показался Дэн. «Ко мне!» — приказал собакам. Виляя обрубками хвостов, они припустились к хозяину. «Макс, башку оторву за такие шутки», — сказал Дэн ворчливо. «Твоя девка мне нос разбила». «Подумаешь, нос. Она мне душу наизнанку вывернула». «И ничего, терплю». Он захлопнул дверь, а мы отправились дальше по коридору. «Интересно, кто из вас кого доконает? Лично я ставлю на тебя. Впрочем, шансы примерно равные». Я показала ему средний палец, а через 10 минут уже стояла на улице. В городском беззвездном небе плавала луна. Я подняла голову и потихоньку завыла. А потом рассмеялась. До того это было по-дурацки. На этот раз заходить в «Бабочку» я не стала, уверенная, что Виссарион сейчас в своей квартире. Вошла в подъезд. На первом этаже только жилище Виссариона, квартира под номером 1. Я позвонила и стала ждать, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Дверь открыла Наташка. «Юлька, ты!» — вытаращила она глаза. «Откуда? А я думала...» «Где Виссарион?» — испуганно спросила я. «В кухне! Какой-то черт его на антресоли погнала! Приложился башкой, свалившись с лестницы. В его возрасте не по антресолям лазить, а ходить с палкой надо, чтобы не навернуться». Не обращая внимания на Натаху, я влетела в кухню. Виссарион сидел за столом, прижимая к голове мешочек со льдом. «Прости», — вздохнул он покаянно, увидев меня, и напустился на Наташку. «А ты иди отсюда, тараторка! И о том, что Юльку видела, никому ни слова! А то я дура, не понимаю!» — всплеснула она огромными ручищами. «А за что простить?» — насторожилась Наташка и, не дождавшись ответа, плюнула в досаде. «Задолбали вы своими тайнами! Выходит, ты, старый дурак, не с антресоли свалился, а опять по башке получил! Учат дурака, учат!» «Изыди!» — рявкнул Виссарион, забыв про то, что гнев — признак слабости, и запустил в Натаху чашкой. Она ловко увернулась и в праведном негодовании покинула квартиру. «Кто был? Или не назвались?» — спросила я, прикидывая, кто забрал девчонку. «Дэн? Мальчики его, без сомнения, пасутся где-то рядом, но спешить он бы не стал, если ждет от меня доказательства лояльности. И вряд ли Стас, хотя нас могли выследить, когда мы с Ликой сюда направлялись». «Она сбежала», — ответил Виссарион. «Маху дал. Совсем ведь ребенок еще. Виноват». «По башке она тебя?» — он пожал плечами. «Способная девочка. Дай взгляну». Виссарион убрал руку. На затылке вылезла здоровенная шишка. «Подвел я тебя», — крякнул он. «Жив и слава богу. Давно она сбежала?» «Часа 2 назад. В личине ангела могут являться бесы». «Я же тебе говорила, повремени с Нирваной. Приложила она тебя неплохо». «Еще хуже, что Натаха тебя видела». «Ерунда, мне теперь прятаться не от кого». «А девчонка?» «Что девчонка? Найду я ее, не переживай». «Ага», — кивнул он. «Ты не оставила номер своего мобильного, а то бы предупредил». «Да никуда она не денется. Говорю, не переживай». Я поразмышляла немного, открыла холодильник, достала бутылку водки. Виссарион сам пил редко, но водку на случай всегда держал. «Выпьешь?» — предложила я. «Мыслящее существо не замутняет свой разум». «Жизнь — иллюзия. Если я просто сплю, какая нахрен разница, в трезвом уме или не очень?» «Водка не поможет», — буркнул он. «Знаю. Возьму с собой, если не возражаешь». «А если возражаю?» «Все равно возьму. Мне надо идти. А ты завтра врачу покажись. Наше тело всего лишь одежда, но твоя тебе еще пригодится». Бормоча сквозь зубы ругательства, я покинула квартиру и тут же набрала номер Дэна. «Девчонка сбежала», — сказала коротко, когда он ответил. «Ха, я должен в это поверить?» «Я-то поверила. Хочешь, помогу ее найти?» «Обойдусь». «Смотри, как заговорила. Может, послать Макса, чтоб он тебя сюда привез? А наше соглашение? Ладно, бегай на здоровье. Только имей в виду, долго ждать я не намерен. Долго и не придется, хмыкнула я, убирая телефон. Я вернулась в квартиру. Искать сейчас Лику — дело зряшное, придется ждать до утра. Надеюсь, за это время она натворить ничего не успеет. Позднее выяснилось, что на сей счет я заблуждалась, но в тот момент мне были безразличны и Лика, и ее папаша, почти все на свете. Хотелось одного — встать под горячую воду и смыть с себя недавний страх и унижение. В квартире я сразу прошла в ванную, включила душ и замерла, уперевшись руками в стену. Забыть. Вычеркнуть из памяти. Я растерлась полотенцем и отправилась в кухню. Открыла бутылку водки. Алкоголь никогда на меня не действовал. То есть тело отказывало, а вот разум был чист и ясен. Но иногда водка помогала уснуть. Исходя дрожью от отвращения, я выпила почти целую чашку, закашлялась, потом сделала еще два глотка. Надо бы поучиться медитировать на коврике, смотреть, как жизнь скользит мимо и не суетиться по пустякам. А во сне все пустяк. Даже то, что тебя с наслаждением втаптывают в грязь. Когда немного отпустила, я перебралась в постель и накрылась с головой одеялом. Проснувшись утром, я с удивлением поняла, что уже 11. Вчерашние кувыркания в постели с Дэном отдавались болью во всем теле и пустотой в душе. В такое утро лучшее, что можешь для себя сделать — открыть окно и прыгнуть головой вниз. Желательно, чтобы окно было повыше. На свое я взглянула с интересом. «Выпьем кофе?» «И пойдем искать девчонку», — громко сказала я, саму себя подбадривая. Только я включила чайник, как раздался звонок мобильного. Несмотря на свое недавнее желание послать весь мир и его обитателей к черту, я резво припустилась в прихожую, где была моя сумка, достала телефон и замерла. Звонил Долгих. «Юля», — голос Вадима Георгиевича звучал сурово. «Должен заметить, что вы нарушаете наши договоренности». «Всем я должна и все нарушаю», — зло подумала я и спросила. «Что вы имеете в виду?» «Сегодня утром у Рахманова похитили сына. Если это то самое дело, которое привело вас сюда...» «Что?» — заорала я, так и не дав ему закончить. «Судя по реакции, для вас это новость. Ребенок должен остаться с отцом. Надеюсь, вы об этом помните?» Пошли гудки, а я сползла на пол. Стены отплясывали какой-то дикий танец и не желали возвращаться на место. Я отряхнула головой и попробовала подняться. Удалось. А потом пришла ярость. Та, с которой невозможно справиться. Я лупила кулаком по стене, пока кулак не заныл от боли, а мир вокруг не начал приобретать привычные очертания. Злость не прошла, но теперь она была направлена на конкретного человека. Я быстро оделась и пулей вылетела из дома. Через минуту пришлось вернуться за ключами от машины. Это немного привело меня в чувство. К дьяволу эмоции. Ясная голова нужна мне как никогда. Я завела машину и заставила себя покинуть двор без излишней спешки. «Не психуй, в твоей жизни случалось кое-что и похуже», — бормотала я себе под нос. «Врёшь. Ничего хуже этого и вообразить невозможно». В ту минуту Дэн и все, что с ним связано, казалось ерундой, не стоившей внимания. Верно говорят. Все познается в сравнении. И то, что час назад воспринималось ударом под дых, сейчас уже семечки. Ник в таких случаях любил повторять. Думал, что оказался на самом дне, но тут снизу постучали. Я подъехала к дому Рахманова в состоянии, которое можно было бы назвать спокойным, если не видеть руки, предательски дрожавшие. Вышла из машины и уверенной походкой направилась к калитке. Нажала кнопку переговорного устройства. «Чего вы хотите?» — — услышала я женский голос. Его обладательница произносила слова с таким трудом, точно незамедлительно собиралась скончаться. «Мне нужен Олег Николаевич», — ответила я. «Он не принимает. Меня примет». Минутная тишина. Затем раздался щелчок, и калитка открылась. Пока я шла к крыльцу по выложенной мрамором дорожке, в дверях дома показалась грузная фигура домработницы Рахманова. Надо полагать, узнала она меня не сразу. Подслеповато щурилась красными от слез глазами, и только когда я поднялась по ступенькам, заголосила. «Так это ты, паскуда! Куда ты дела моего Коленьку, гадюка проклятая? Да я тебя собственными руками придушу!» Я втолкнула ее в дом и поспешила закрыть дверь, чтобы не привлекать внимание соседей. Впрочем, за двухметровым забором ничего особенно не разглядишь. Придя в себя от неожиданности, тетка вновь пошла в атаку. «Уймись, дура!» — рявкнула я. На наши крики появился Рахманов. «Что происходит?» — спросил встревоженно, тоже поначалу не сообразив, кто перед ним. «Юлька, подлюга, сучка паршивая!» — верещала тетка. В расчете на подмогу она опять бросилась ко мне. «Скажи ей, чтобы угомонилась, не то изувечу». Голос он узнал. Дернулся, как от удара, но заговорил спокойно. «Надежда Степановна, прошу вас, идите к себе». «Коленька, мальчик мой!» — запричитала она, размазывая слезы, но ослушаться хозяина не посмела. Взглянув на меня из-под лобья, Рахманов направился в кабинет. Я шла следом. Очень хотелось двинуть ему по башке чем-нибудь тяжелым, а потом молотить руками и ногами, пока его физиономия не превратится в кровавый фарш. Кабинет был роскошным. Впрочем, как и все помещения в доме. По-другому и быть не могло. Рахманов из тех, кому и целого мира мало. Все самое лучшее. Выглядел он под стать своему кабинету. Без визитной карточки, ясно. Адвокат с большой буквы. Но сейчас сквозь привычный лоск проглядывала растерянность, как вата в прорехах старого матраса. Он заметно раздобрел, в походке появилась некая сановничья важность. В кресло за своим рабочим столом опустился с таким достоинством точно президент великой державы. «Не думал, что у тебя хватит наглости явиться в мой дом», произнес он, смерив меня взглядом. «Впрочем, чему удивляться?» «У тебя похитили сына, а ты тратишь время на нотации?» — сказала я, пройдясь по кабинету с намерением немного отвлечься от мысли швырнуть в него пресс-папье. Тяжелое, с золотой отделкой. «Где Коля?» — резко спросил Рахманов. «Ты всерьез думаешь, что его похитила я? И зачем в этом случае я пришла к тебе?» «Понятия не имею, что за мысли возникают в твоем извращенном сознании». «А ты напрягись». «Хочешь сказать, это не твоих рук дело?» — нахмурился он. «Не моих». «Тогда как ты узнала о похищении?» — шепнул один человек. «И ты оказалась в этом городе буквально через 2 часа после исчезновения ребенка?» «Я оказалась в этом городе значительно раньше». «С какой целью?» «Послушай, тебя хоть немного заботит благополучие сына?» «Не смей!» — рявкнул он и стукнул кулаком по столу. «Тебе не понять, что я сейчас чувствую. Что ты можешь знать об этом, грошовая шлюха?» «С оскорблениями по времени? Кто мог похитить мальчика? Меня можешь смело исключить из списка». «В этом городе нет человека, способного на такой безумный поступок». «Ну да, ты ведь у нас всемогущий». «Если ты не замешана в этой гнусности, в чем пытаешься меня убедить, тогда зачем сюда вернулась?» «Как это произошло?» Игнорируя его вопрос, задала я свой. Рахманов поморщился. «Нянька отправилась на прогулку с Колей в соседний парк. Они там всегда гуляют. К ней подошла девица и отвлекла ее болтовней. В этот момент какой-то тип схватил Колю, игравшего в песочнице, и бросился прочь. Нянька закричала и пробовала их догнать, но девица ударила ее ногой в живот и тут же скрылась. Пока нянька приходила в себя, похитители успели добежать до машины и уехали. В суматохе ни номер машины, ни даже марку она не запомнила. Как назло, рядом никого не оказалось. «В полицию звонил?» — спросила я. «Нет». «Почему?» «Прежде всего, я должен понять, что происходит. И вдруг являешься ты». «Мальчика нет 2 часа. Чего ты ждешь? Или Лика уже успела позвонить?» «Какая Лика?» Рахманов смотрел с недоумением. «Земцова». «Это девчонка? Что ты мне голову морочишь?» Тут он так сжал челюсти, что, казалось, зубы начнут крошиться. Во взгляде его, обращенном в никуда, было настоящее бешенство. «Да я эту дрянь!» Он вскочил, но тут же вновь опустился в кресло. «Откуда тебе известно об этой девице?» Ее отец отправил меня сюда, чтобы я вернула девчонку домой. Вчера она от меня сбежала. «И ты по-прежнему хочешь уверить меня, что не имеешь к похищению никакого отношения?» «Ребенок 2 часа неизвестно где и с кем. А ты впустую тратишь время». С трудом сдерживаясь, напомнила я. «Да эта дрянь просто спятила!» — пробормотал он. «Идиотка! Мерзавка! Да как она могла?» «У тебя есть то, что ей необходимо». Как видно, девушка решила, похищение ребенка — единственный способ заставить вернуть бумаги, отданные тебе на хранение. «Чушь! У меня нет никаких бумаг!» «У тебя нет бумаг, ты не был ее любовником, не обещал помочь, а потом не выставил пинком под зад, решив, что сможешь шантажировать ее папашу?» Рахманов недовольно поморщился. «Если это действительно ее работа, она очень пожалеет». «Олег!» — не выдержала я. «У нее ребенок, и если ты сейчас начнешь на нее охоту, Бог знает, как она поступит». «У нее в этом городе нет ни родных, ни друзей». «Кое-кто все-таки есть. Тот самый тип, что помог ей похитить Колю. Ты рискуешь жизнью сына». «Ее найдут, можешь не сомневаться. Я говорил с Долгих». «Найдут, не сомневаюсь». Призвав на помощь всю свою выдержку, кивнула я. «Но что будет с мальчиком?» «Я понял». Гаденько так улыбнулся он. «Вы похитили ребенка, а теперь еще пытаетесь меня шантажировать». «Ты спятил», — кивнула я с горечью. «Если бы не мальчик, я бы с удовольствием отошла в сторону и понаблюдала. Куда заведет тебя твоя глупость? Олег, подумай, наконец, о сыне!» Как ни странно, но мои слова подействовали. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Бумаги, которые ты забрал у Лики». «Ты считаешь, она вернет ребенка, если получит их?» «Придется пообещать ей, что ты не станешь ее преследовать, когда отдашь бумаги в обмен на сына. Это единственный способ все уладить быстро и безболезненно». В этот момент у него зазвонил мобильный. Взглянув на меня, Рахманов взял телефон и ответил. Он слушал, что ему говорят, и лицо его наливалось кровью. Он нервно дернул щекой, потом швырнул мобильный на стол, не произнеся ни слова, и на меня уставился. «Что?» — спросила я тревожно. «Это она. Если сегодня я не верну бумаги, больше никогда не увижу сына». «Уверен, вы сговорились». «Продолжим выяснять отношения? Очень своевременно. Тебе эти бумаги дороже сына?» «У меня их нет!» — вдруг заорал он. «Отлично. И где они?» Рахманов сцепил руки замком и теперь разглядывал их с большим усердием. «Где бумаги?» — рявкнула я. «У ее отца. Я передал их ему». «Когда?» 2 дня назад, он здесь, в городе. Я связался с ним, и мы договорились. Мне и в голову не могло прийти, что от девчонки могут быть неприятности. «Надеюсь, он неплохо заплатил?» — спросила я с горечью и пошла к двери. «Стой!» — крикнул Рахманов. «Куда ты?» У меня не было ни малейшего желания продолжать с ним разговор. Ребенок у Лики. Ее следовало найти как можно быстрее, пока девчонка уверена, что бумаги все еще у Рахманова. Сев в машину, я направилась в фитнес-клуб, моля Господа, чтобы друг Панкратова оказался там. А между тем картина вырисовывалась безрадостная. Стас, по словам Миронова, работает на Долгих, следовательно, Вадим Георгиевич с Земцовым — большие приятели или деловые партнеры. В этом случае понятна уверенность Земцова, что он способен решить любые проблемы. Знал Рахманов об отношениях этих двоих или даже не догадывался о том, что их что-то связывает? Вряд ли не догадывался. Раньше он был в курсе всех дел долгих. Хотя вопрос, насколько Вадим Георгиевич доверял своему адвокату. И доверяет ли сейчас? Несколько дней назад ему наглядно продемонстрировали. Его единовластие в этом городе кто-то считает затянувшимся. Рахманов передал бумаги Земцову, неплохо на этом заработав. В его альтруизм я не верила. Долгих об этом уже знает или может узнать. В этом случае Рахманову вряд ли приходится рассчитывать на его помощь, даже если она ему и обещана. А Рахманов, несмотря на все его самомнение, без Долгих мало чего стоит. Просто удачливый адвокат и не более. Допустим, у него есть связи, и он ими воспользуется. Но на все это уйдет время, а его нет. Очень надеюсь, что Земцов не стал распространяться о своих грешках, а, следовательно, и о сделке с Рахмановым промолчал. И люди Долгих уже ищут ребенка. Но если о Лике они ничего не знают, тогда не знают о ее связи с Рахмановым, будут искать ни того и ни там. Стас занял место Ника, и поиски, скорее всего, поручат ему. Бумаги Рахманов передал 2 дня назад, а вчера в девчонку стреляли. Люди Стаса? Или папаша для этой цели своими киллерами обзавелся? Заявление врача у Земцова. Так зачем ему в этом случае убивать дочь? Он что, спятил? Найти девчонку и обезопасить себя, вернув компрометирующие его бумаги — это одно. Но убить собственную дочь? Выходит, это не буйные фантазии Лики, и их взаимная ненависть с отцом достигла запредельных высот. Если она сказала правду, и он убил жену и сына, отчего бы не избавиться и от дочери? Он пойдет на все, чтобы добиться своего, и Лика, в свою очередь, тоже, чтобы вернуть бумаги. И жизнь ребенка в этой сваре пауков в банке мало кого волнует. Она позвонила. Она здесь, в городе. И я найду ее раньше, чем произойдет что-то страшное. Девушка на ресепшн приветливо мне улыбнулась. «Андрей Кочетков в клубе?» — спросила я. «Вы по поводу индивидуальных занятий? Я вас запишу». «Он в клубе?» — нетерпеливо повторила я. «Да, он в тренерской». Она объяснила, куда пройти. В глазах настороженность. Моя нервозность ее беспокоила. «Спасибо». Я выжила из себя улыбку и пошла по коридору. Дверь в тренерскую распахнулась, когда до нее оставалось с 10 метров. Появился Андрей. Шел мне навстречу, уткнувшись в бумаге, которые нес в руках. Поравнявшись, мазнул по мне взглядом и равнодушно кивнул. Я преградила ему дорогу. «Надо поговорить». Он, видимо, решил, что ослышался, и переспросил. «Что?» «Надо поговорить», — повторила я. «А вы, собственно, кто?» «Человек, который собирается избавить вас от неприятностей». «Не понимаю». Он торопливо огляделся. Вокруг сновали люди, на нас внимания не обращали, и это его успокоило. «Где мы можем поговорить?» — спросила я. «О чем? Слушайте, у меня нет времени». «Вот это верно. У меня тоже. Так где мы можем поговорить?» Моя настойчивость произвела впечатление. Он пожал плечами и кивнул в сторону тренерской. Распахнул передо мной дверь и сказал: «Проходите». Молодой мужчина пил чай, сидя на подоконнике. Я выразительно посмотрела на него. Андрей понял мой взгляд. «Игорь, извини, мне надо с девушкой поговорить». Тот молча спрыгнул с подоконника и направился к выходу, с усмешкой подмигнув. «Не обращайте внимания», — с некоторым смущением произнес Андрей, проводив его взглядом, и кивнул на кушетку, стоявшую возле стены. «Так в чем дело? Что за неприятности вы имели в виду?» «Вы знаете, где сейчас находится Панкратов?» — спросила я, продолжая стоять возле двери. Такого вопроса он не ожидал. «Панкратов?» — Андрей пожал плечами. «Понятия не имею. Кажется, уехал к матери, у нее проблемы со здоровьем. В клубе его точно нет». «Он приезжал к вам вчера вместе с девушкой, и вы втроем покинули клуб». «Ну и что? Я не понимаю». Я сделала шаг и замерла рядом с ним, глядя ему в глаза. «Ему понадобилась помощь, верно? О чем он вас просил?» «Слушайте», — покачал он головой, С какой стати я должен отвечать на ваши вопросы? Не знаю, что вам рассказал ваш друг, но он в дерьме по самые уши. Я понятия не имею, где он, — нахмурился Андрей. Если вы ищете Панкратова... Сегодня утром они с Ликой похитили ребенка. Вы об этом знаете? Что? Он смотрел на меня с таким видом, точно заподозрил в буйном помешательстве. Почти уверена, он не посвящал вас в свои планы, — кивнула я. Но вам будет очень трудно убедить в этом полицейских, когда они появятся здесь. Полиция — это полбеды. Есть еще люди долгих. Вам эта фамилия знакома? Рассчитывать на то, что они будут особо терпеливы, я бы не стала. Похищенный мальчик — сын известного адвоката и друга долгих. Сейчас вашего приятеля ищут по всему городу. Если не хотите лишиться здоровья, а заодно и жизни, скажите, где найти Панкратова? Он что, спятил? Таращась на меня во все глаза, спросил Андрей. Да этого быть не может. Попробуйте убедить в этом тех, кто очень скоро тут появится. Это может произойти в любой момент. И тогда я уже не смогу помочь. Взгляд его затравленно метался. Беспокойство в нем боролось с нежеланием предавать друга. Кто вы? Отец Лики отправил меня сюда, чтобы попытаться вернуть ее домой. Только по этой причине я и разговариваю с вами. Если девчонка окажется в полиции, ее отец вряд ли поблагодарит меня. Я хочу помочь ей. А вы, надеюсь, не прочь помочь вашему другу. Для этого надо как можно скорее вернуть ребенка домой. Я ничего не знаю, — забормотал он. Они действительно приезжали. Вовка сказал, у девчонки неприятности. Хозяин ночного клуба, где Вовка работает охранником, к ней приставал. Она его ударила. Тот здорово разозлился. Вовка сказал, ей надо где-то укрыться на пару дней. Вот все. Ни о каком ребенке и речи не было. Вы согласились помочь? — поторопила я. Он нервно кусал нижнюю губу. Кивнул. Где они? Я отвез их в квартиру жены. Мы ее сдаем, но как раз сейчас квартиранты съехали, а новых мы еще не нашли. Вовка обещал, что квартира нужна максимум на 3 дня. Я из-за жены беспокоился. Вдруг она решит туда наведаться. «Поехали», — сказала я. Он вновь нахмурился. «Но я не могу, у меня же занятия». «Ты еще не понял, чем рискуешь?» «Хорошо, я только переоденусь». «Не трать время, и большая просьба. Не вздумай ему звонить. Если они сбегут, разгребать дерьмо придется тебе одному». Это подействовало. Он достал джинсы из шкафчика, быстро натянул их, стоя ко мне спиной, схватил барсетку и направился к двери. Когда мы оказались в холле, подошел к девушке на ресепшн и немного с ней пошептался. Судя по выражению ее лица, слова Андрея ей не понравились, но в конце концов она кивнула. Через 5 минут мы на моей машине покинули территорию клуба. «Не могу поверить», — с сомнением глядя на меня, заговорил Андрей, назвав мне адрес квартиры. «Зачем ему понадобился ребенок?» «Не ему. Ей. У отца ребенка хранились документы, которые Лике необходимы. И они выкрали ребенка из-за каких-то бумаг?» «Я думаю, они собираются произвести обмен. Но как только это произойдет, их сдадут ментам или попросту убьют, что еще более вероятно». «Что это за бумаги?» «Оно тебе надо?» — удивилась я. «Нет», — торопливо покачал он головой. «У меня семья, и неприятности мне ни к чему. Может быть, вы в квартиру одна зайдете? «Сомневаюсь, что они захотят открыть мне дверь. Там ребенок. Черт знает, что придет в голову твоим друзьям». «Эту девицу я знать не знаю. Но как Вовка мог додуматься до такого? У него что, башню снесло? Это все девица. Неизвестно, чего она ему наболтала». «Думаю, пообещала сделать его богатым человеком». «И он купился?» «Похоже, что так. Красивая девушка и все такое». «Насчет баб у него пунктик. И девка действительно красивая. Я видел, как он на нее смотрел. Оттого и не удивился истории про хозяина клуба. Запросто мог и сам ему по башке дать. Лишиться работы и нажить неприятности — это одно, но ребенок. Он крестный моей дочери. Хороший парень». «Главное, чтобы твой хороший парень нам дверь открыл». Хрущевка в спальном районе оказалась ничем не примечательной. Я оглядела двор. Машина Панкратова стояла на парковке, ближе к последнему подъезду. «Он здесь», — заметив машину одновременно со мной, произнес Андрей и вздохнул с заметным облегчением. «Давайте я поговорю с ним. Надеюсь, он не спятил окончательно и вернет ребенка». «Он, может быть, и не спятил. А вот девица — большая любительница бить мужиков по головам. Окна выходят во двор?» «Нет, все три на улицу». «В таком случае идем вместе. Я заберу ребенка, а ты сможешь вдоволь поболтать с дружком». «Почему я должен вам верить?» — вдруг засомневался он. «Не дури. Мне нужен мальчик и нужна Лика. И совсем не нужны проблемы. Если мальчик сегодня окажется дома, с его отцом я договорюсь, и преследовать эту чокнутую он не станет. Ты сможешь жить спокойно, и Панкратов, надеюсь, тоже. Найдет себе возлюбленную попроще. Лика отправится домой в объятия папаши. Другой сценарий не приветствуется. Если ситуация выйдет из-под контроля, мало никому не покажется. У тебя семья. Подумай о них». Еще раз взглянув с сомнением, он вышел из машины. Я последовала за ним. Квартира находилась на втором этаже. Андрей достал ключи из барсетки. Это существенно упрощало дело. Сердце билось в горле при мысли о том, что сейчас я увижу мальчика. А еще был страх, что все пойдет не так. Они могли увезти его в другое место. «Не думать об этом. Он здесь. Я его сейчас увижу». Андрей осторожно вставил ключ в замок и тут же испуганно взглянул на меня. «Не заперто». Он еще не успел договорить, а я уже толкнула дверь и влетела в квартиру. В тесной прихожей, раскинув руки в стороны, лежал мужчина. Не обращая на него внимания, я бросилась в единственную комнату, потом в кухню. Пусто. Зубы выбивали дробь, я все еще рыскала по квартире, не желая принять очевидное. Лика и ребенок исчезли. Если Коля вообще был здесь. Я на мгновение зажмурилась, глубоко вздохнула. Спокойно. Сейчас самое неподходящее время падать в обморок и истерично кричать. Вдох, выдох. Я найду мальчика. Найду. Андрей с очумелым видом стоял на коленях перед безжизненным телом Панкратова, так и не удосужившись прикрыть входную дверь. Я ее захлопнула и подошла к Андрею. «Он убит?» — спросил тот, подняв на меня взгляд. «Только не спрашивай, кто это сделал», — сказала я, устраиваясь рядом. «Понятия не имею». Панкратов лежал лицом вниз, и меня посетила мысль, что Лика продолжила крушить мужикам головы. С большим трудом я перевернула его на спину, и теперь стало ясно. Панкратов отошел в мир иной другим способом. «Его застрелили», — с посеревшим лицом сообщил Андрей. Пуля как раз вошла в середину лба. Ровненькое такое отверстие. Я держала руки на коленях, продолжая сидеть на корточках. «А где девчонка?» — додумался спросить Андрей. «Ни ее, ни мальчика», — покачала я головой. «Это те люди, о которых вы говорили?» «Господи, боже мой!» Он закрыл лицо ладонью. «Только чужого отчаяния мне и не хватало. Своего девать некуда». Могли это быть люди долгих? Как они вышли на квартиру так быстро? «Ты кому-нибудь говорил, что они прячутся здесь?» — спросила я. Андрей убрал руку от лица. «Конечно, нет. Кому я мог сказать? Зачем?» «Не знаю. Приятелю в клубе. Просто так, к слову». «Я никому ничего не говорил. И что мне теперь делать?» «Звонить в полицию», — вздохнула я, поднимаясь. «В полицию? А куда еще? Конечно, ты можешь спрятать труп, но дело это хлопотное, а в данном случае и бесперспективное. Панкратова будут искать. У него ведь есть родители. Забеспокоятся, пойдут в полицию. А ты его друг». «Вы что, с ума сошли? Я не собираюсь прятать труп». «И правильно. Что я должен им сказать?» «Правду. Друг попросил тебя о помощи, ты дал ему ключи от квартиры, которая пустовала. Зачем она ему понадобилась, он объяснил весьма туманно. Вроде бы знакомой девушке требовалось здесь пожить немного. Сегодня ты заехал сюда проверить, все ли в порядке, а тут труп». «Я так понял, А вас лучше помалкивать? Если расскажешь все как есть, я не в обиде, но могу дать совет. Чем меньше ты им расскажешь, тем лучше для всех. Для тебя, в первую очередь. Из клуба мы ушли вместе, — поморщилась я. В полиции об этом быстро узнают. Вот именно. Значит, скажешь, что пришла знакомая Панкратова, которой срочно надо было с ним встретиться. И мы поехали сюда? Точно. Но, увидев труп, я насмерть перепугалась и сбежала. Познакомиться мы не успели, и кто я такая, ты знать не знаешь. Что, кстати, правда. Девок у него пруд-пруди, и появление еще одной не удивило. И я повез сюда его знакомую, зная, что Вовка здесь с другой девицей? Он неплохо соображал, несмотря на ситуацию. Это меня скорее порадовало. «Придумай что-нибудь», — отмахнулась я. «Как ты понимаешь, у меня не о том голова болит». «Но не могла же его застрелить эта девка», — продолжил он гадать. «А если вы все выдумали, и никакого похищения не было?» «Точно. А Вовка сам застрелился. Из-за несчастной любви, выбрав для этого твою квартиру». О квартире напоминать не стоило. Он вновь побледнел до синевы. Я похлопала его по плечу и пошла к двери. Остановить меня он не пытался. Смотрел с разнесчастным видом и, кажется, готовил вступительную речь для встречи с полицией. В машине я потерла лицо ладонями, таким незатейливым способом пытаясь заставить мозги работать. Еще один труп. Где девчонка и ребенок, неизвестно. Первый вариант — их нашли люди Долгих. Неважно как. Нашли. И есть надежда, что мальчик в безопасности. А вот что с Ликой? Если я не вытащу ее из передряги, мне не договориться с ее отцом. А единственный способ помочь мужу — найти ее как можно скорее. Второй вариант — они что-то не поделили с Вовкой, и она решила, что он теперь лишний. Второй вариант нравился мне даже меньше, чем первый, потому что в этом случае выходило, ребенок сейчас с Ликой. Ей важно получить документы. И в этой ситуации она способна оставить мальчика одного где угодно, потому что он обуза, но он ей нужен. Пока нужен. Спешно покинув двор, я позвонила Рахманову. Голос его звучал напряженно, и стало ясно. Первый вариант можно смело исключить. «Есть новости?» — спросила я. Она опять звонила. Назначила встречу в 19:00 в парке напротив офиса. Я должен вернуть ей бумаги, она проверит, все ли в порядке, а потом беспрепятственно покинет парк. Ее приятель будет ждать в машине неподалеку. Оказавшись в безопасности, она позвонит ему, и он отпустит мальчика. Она сообщит точное место. «Идиотизм», — сказала я, имея в виду план Лики. «По-детски глупый. Только чокнутая могла вообразить, что подобное сойдет ей с рук. Впрочем, чего еще ждать от этой девицы? Что собираешься делать?» — спросила я. «Надеюсь, ее глупости хватит заявиться в парк. Я из нее душу вытрясу». «Пока ты вытряхиваешь из девчонки душу, где и с кем будет ребенок?» — сквозь зубы произнесла я. «Люди Долгих оцепят весь район». «Олег», — перебила я, — «дай мне возможность с ней встретиться. Я попытаюсь уговорить ее вернуть мальчика». «Ну, разумеется, вы найдете общий язык», — зло усмехнулся он. «Куда мне деться из парка, если везде будут твои люди? Я просто поговорю с ней». «Мне она все выложит куда быстрее». «Она не дура. И если что-то заподозрит, попросту не придет. Что ты будешь делать в этом случае?» «Мне нужна девчонка», — с тоской думала я. «Если Рахманов сдаст ее ментам или убьет, что вполне вероятно, Земцов, очень может быть, скажет ему спасибо, а я не смогу помочь мужу». «Что, если помочь ему уже нельзя?» «Заткнись», — одернула я себя. «Не смей даже думать об этом». В других обстоятельствах я не стала бы открывать все карты, но сейчас речь шла о ребенке. Тот тип, что помогал Лике. Я нашла его. Он или они оба прятались в квартире его приятеля. Парня застрелили. Девчонки нет, и Коли тоже. «И где, по-твоему, они могут быть?» В голосе лучшего в мире адвоката слышалась неприкрытая паника. Я задаю себе тот же вопрос. Машину Долгих на днях обстреляли. Скажи мне, похищение может быть связано с этим? Что за бред? Ты же сама убеждала меня в том, что моего сына похитила эта девка. И она звонила мне. А если этим кто-то воспользовался? Тогда им следовало сообщить мне об этом. Хорошо. Подумав, ответил он. Попытайся с ней поговорить. Ради сына я готов позволить этой шлюхе беспрепятственно уйти. Но только после того, как ребенка вернут. Именно в такой последовательности. Ясно? Теперь в его голосе вновь звучала уверенность. «Спасибо», — сказала я.